Спустя час мы втроем встретились глазами и тяжело вздохнули. «Что у вас?» «Ничего», — ответила Лиза. «Дело быстро замяли на тот момент. Пару статей в интернете о предыдущих убийствах и целый форум, посвященный мусорщику. Толпа каких-то любителей пытались сами раскрыть это дело, решив, что император поступает не по чести, но ничего там интересного нет. У меня тоже ничего», — Самойлов отбросил газеты на пол и встал. «Я начал ходить по кабинету, теребя мочку уха, где была вставлена серьга. В деле написано, что кто этот убийца, неизвестно. Следов на местах преступления не было. Личность второй девушки подтвердить не удалось, да они, кажется, и не пытались. С чего начнем?» — сказал Самойлов и уставился в стену. «Думаю, что логичнее всего съездить в морг и посмотреть на тело. От этого и будем плясать», — произнес я. В кабинет как раз зашел Разумовский с чашкой кофе и, увидев Лизу, осушил ее одним глотком. «Олег, как вас там по отчеству?» «Он нам не представлялся, поэтому я решил уточнить, дабы избежать возможных конфликтов». «Родионович», — сказал он, ставя чашку на стол Лизы. Та грустно глянула в кружку и хмыкнула. «Олег Родионович, мы можем отправиться в морг и посмотреть на тело?» «Да, я как раз за этим и пришел. Нам дали разрешение и сейчас подготовит тело. Можем выезжать». Мы спустились вниз и отправились к его машине. Не сказать, что она была хорошей. Старая и побитая, неизвестной мне модели. Больше на китайца похожа. Да и непонятно, как ездит вообще с такой коррозией по всему дну. Я сел вперед, вдохнув полной грудью аромат елочки, что висело на зеркале заднего вида, а ребята расположились сзади. В пути мы параллельно обсудили еще дело о гранатовом браслете, которое нам также предстояло начать расследовать, и что на обратном пути мы заедем к этой актрисе, если успеем. Спустя 15 минут пути мы приехали к зданию морга. Зайдя внутрь, нас троих тут же перекосило от запаха, а еще от мимо проезжающего на тележке трупа. Его куда-то везли, но прикрыть благополучно забыли или не стали. В общем, на раздробленный череп смотреть было неприятно. Мы вошли в помещение, где посередине на столе лежал граф Орловский. С него стянули ткань, и Лизу тут же вырвало. Долго она терпела, судя по всему. Обливав пол, она подошла к нам и уперлась рукой мне в спину. Вся бледная, она уставилась на труп. Кажется, еще немного, и сама здесь лежать будет. А вот запах в помещении стал еще хуже, смешавшись со всем, что Лиза ела до этого. «Как он умер?» – произнес Разумовский. Удар тупым предметом по голове, патологоанатом слегка развернула его голову, где на макушке красовалась огромная кровавая вмятина. После уже вырезали сердце. «А какой у него рост?» – уточнил я, смотря на достаточно высокого мужчину. «1,90 м, кажется. Для чего тебе такие подробности?» Подошел Самойлов, который выглядел не лучше. Они оба повисли на мне, мешая сосредоточиться. «Думаешь, наш убийца мужчина?» – уточнил Разумовский. «Не обязательно, но более вероятно». «Да чем ты?» – спросила Лиза, прикрывая рот рукой. Самойлов достал пропитанный одеколоном платок и протянул его Лизе. Она сразу схватила его и прислонила к носу, делая глубокие вдохи. «Сами посудите, наша жертва – высокий и крепкий мужчина. Если убийца – девушка, то он должен был быть в положении сидя, чтобы она могла нанести удар. Не думаю, что либо это длинная особа, либо она подпрыгивала на месте. Да и сам удар, если смотреть на вмятину, то можно сказать, что он был сильным». Пока я рассуждал вслух, патологоанатом все это время кивал, подтверждая мои догадки. «Твоя версия имеет место быть. Но что, если он сидел? Значит, был рядом с этим убийцей и, возможно, знал его. Возможно, но мы не можем отрицать и то, что это был мужчина. А были ли какие-то еще следы борьбы? На теле нет», — ответил работник. «Да и, насколько я знаю, в месте, где его нашли, тоже не было никаких следов». «А где его нашли?» «Неподалеку от клуба под луной. Лежал за мусорным баком». Очевидец сказал, что когда ходил выбросить мусор, то увидел чью-то ногу и сразу позвонил в полицию. «Мы можем поговорить с его женой, а потом отправиться в этот клуб?» Я уточнил у Разумовского, и тот кивнул. «Мы решили идти уже на выход, и если я и Самойлов могли передвигаться самостоятельно, то Лизу пришлось откровенно тащить. Вот кому точно с выбором работы от родителей не повезло». Добравшись до поместья Орловых, нам открыла служанка, которая грустно улыбнулась и привела нас к Екатерине, жене графа. «Не лезь ей в голову без разрешения», — прошептал Разумовский, наклоняясь ко мне. На это еще и разрешение надо? Да, это тебе не прислуга, чтобы копаться в мыслях, а графиня. Разрешение на то, чтобы это делать, нам не дали, поэтому учись работать так. Отлично, спасибо за упрощение расследования. Завидев нас, женщина только сильнее взвыла. Разумовский присел на кресло напротив нее, а мы встали рядом. Перед нами сидела на диване черноволосая женщина с длинной косой. На ней было черное пышное платье и небольшая такого же цвета шляпка с сеткой, опускающейся на глаза. «Пожалуйста, присаживайтесь», — всхлипывая, произнесла она, отодвигаясь к краю дивана. Лиза и Денис тут же сели. «Может, вам водички?» — произнесла Лиза, протянув руку в сторону женщины, хотела дотронуться до ее руки, но отдернула ее. «Нет, нет, все в порядке, спрашивайте, что хотели». «Екатерина», — начал я, понимая, что отчество я не знаю. «Геннадьевна», — дополнила она. «Да, Екатерина Геннадьевна, прошу простить меня. Я хотел бы уточнить немного о вашем муже, если вы позволите». «Пожалуйста, спрашивайте». Она протерла слезы и положила руки на колени. Тут я немного опешил. Что спрашивать, я не совсем понимал. Надо было явно смотреть больше детективных фильмов. Что там они обычно задают из вопросов? Ни черта не помню. Ладно, начнем сначала. Кем работал ваш муж? Когда я задал этот вопрос, на меня странно посмотрел Разумовский. Ну что еще? Я импровизирую. Думаю, лучше начать издалека. У него своя сеть ресторанов по городу. Возможно, слышали, рестораны называются «Купец». Да, слышал, наврал я. Хотя, отчасти, я тут всего несколько дней и о таком не слышал, скорее видел один раз, когда мимо проходил. Заведение выглядело элитно. Они достались ему от отца, он долгое время помогал ему, будучи парнишкой. Там мы, кстати, и познакомились, когда с семьей зашли поужинать. Сказал, что влюбился с первого взгляда. А я дура, поверила. А как давно вы в браке? 5 лет. Замечали что-то странное в последнее время в его поведении? Да, наверное, нет. Я доверяла ему, поэтому все странности казались обыденностью. Правда, в последние несколько месяцев он стал чаще задерживаться на работе, а иногда и вовсе говорил, что хочет прогуляться и просто уходил куда-то. Женщина держалась достаточно уверенно. Она все это время смотрела на меня и изредка переводила взгляд на Лизу, которая делала пометки в своем блокноте. «Вы знали, что он ходит в ночной клуб? Может, кто-то видел и сказал вам или вы сами его застали однажды, но не сказали ему об этом?» «Нет, не знала. Я думала, что у него много работы и ему просто нужен отдых. Он в последнее время стал еще как-то счастливее, что ли?» Она промокнула глаза платком и вновь опустила руки. «Что вы имеете в виду? Он предлагал съездить мне с подругами куда-нибудь за его счет. Чаще стал дарить дорогие подарки, а как-то и вовсе заикнулся о том, что хочет построить для меня летний домик, чтобы я больше могла проводить время на природе. Я думала, что он так заботится обо мне. Святая простота. Пока вроде говорит правду, по крайней мере, не вижу ничего, что могло бы выдать хоть намек на ложь. Правда, если бы я мог использовать свой дар, было бы куда проще. Я, похоже, слишком надолго ушел в свои мысли, и меня ткнул в ногу Разумовский, который показал глазами на женщину. Да, простите, задумался. Когда вы узнали, что он вам изменяет? Только недавно, взвыла она сильнее, сморкаясь в платок, когда узнала, где его убили и что он там не первый день ошивается. «Вам знакома эта девушка?» Я достал из кармана фотографию убитой танцовщицы и протянул ее ей. «Нет, даже не видела ни разу». «Я вас понял. Вот теперь я и правда не знал, что еще спросить». Чем больше я задавал вопросы, тем сильнее она начинала реветь. Я посмотрел на Разумовского, и тот, как бы показывая всем своим видом «смотри, салага, и учись», задал еще один очень важный вопрос. «Екатерина Геннадьевна, у вашего мужа были враги, неприятели или завистники? Дайте подумать. Вообще, когда у тебя свой бизнес, для тебя все становятся врагами. По крайней мере, я так думаю. А так, да, был один человек, с которым у них отношения особенно на ножах были. Кто это? Младший сын графа Пашинина. Они часто спорили на тему точек, где мой муж открывал свои новые рестораны. Он тоже занимается подобным бизнесом и не раз хотел занять эти места. Иногда дело доходило до словесных угроз. Для получения крайней точки он и вовсе вызвал его на магическую дуэль. Но мой муж отказался и все равно первым выкупил место, чем еще сильнее разозлил Антона Пашинина. понял вас». Разумовский откинулся обратно на кресло и начал тереть свою бороду. «Екатерина Геннадьевна, простите за столь бестактный вопрос, но в случае смерти мужа кто получит его бизнес? Мне стало интересно это, потому что, судя по тому, как графы спорили за точки, возможно, дело и правда очень прибыльное. Ну, детей у нас нет, поэтому только я». «Погодите, вы что же это меня подозреваете?» «Нет, просто уточнил, ничего больше, я любила его, верила ему». Женщина, откровенно говоря, перешла уже на крик. «Кажется, мой вопрос ей не понравился». «Понимаю, извините меня, я не хотел вас обидеть, это просто стандартные вопросы. Думаю, нам лучше идти». «Уходите», — холодно произнесла женщина, махнув рукой, и к нам подошла служанка. «Позвольте проводить вас». Мы вышли из комнаты и, переглянувшись, остановились около выхода. Мимо нас прошла некая особа в строгой зеленой юбке и желтой блузке. Она мельком взглянула на нас и улыбнулась. Коридор заполнился ароматом ее духов, в которых улавливался запах кашемира. Дама не была похожа на прислугу, скорее на кого-то из знати или приближенную к графине. Я развернулся к служанке и спросил ее: «А кто эта женщина, что только что мимо нас прошла?» «Баронесса Ксения Елагина. Она с госпожой давние подруги». «Понял». Выйдя на улицу и отойдя немного от поместья, я достал сигарету и закурил. «Ты что-то понял?» На меня уставился Самойлов и эти двое. «Пока нет. Не казалось, что она врет?» — подхватила Лиза. «Да. Если бы я мог использовать свою силу, то явно было бы больше результата». Я взглянул на Олега Родионовича, и тот только скрестил руки. Через секунду у него зазвонил телефон, и он отошел подальше от нас, отвечая на звонок. «А мне, наоборот, показалось, что она как-то переигрывает», — сказал Самойлов, доставая свою сигарету из пачки. «О чем это ты?» «Мне показалось, что она просто выдавливает из себя слезы, а вопрос про наследство ее просто разозлил. Не кажется ли вам это странным?» «А что здесь странного?» Женщина просто испугалась, что ее могут необоснованно обвинить. «Ты и сам должен понимать, что сейчас происходит. Скандал из-за ее мужа гремит на весь город. Она убита горем, да еще и Андрей, который якобы подозревает ее. КХМ», — откашлялся я, — «давайте пока оставим это. Думаю, стоит двигаться дальше. Так, ребятки, меня вызывают обратно в офис, я поеду, а вы двигайтесь дальше в клуб. Потом переговорим», — произнес Разумовский, подойдя к нам. Правда, он также быстро избежал, даже подкинуть не предложил. «Ну что, пешком?» — сказал Самойлов. «Тут недалеко, минут 20-30 идти». «А ты откуда знаешь?» — нахмурилась Лиза, поворачиваясь к нему. «Да я был там пару раз», — ответил он, пожав плечами. «Вот это честность. А что мне скрывать? Девушки у меня нет, скандал никто не поднимет», — посмеялся он и развернулся в сторону нашей точки назначения. Лиза побежала за ним, что-то параллельно втирая ему про честь и прочую ересь. А я, еще раз посмотрев на поместье, медленным шагом отправился за ними. Делать выводы, конечно, пока рано, но что-то мне в этом всем не нравится. По пути нас остановил запах из ларька, где делали шаверму, и пройти мимо голодные мы не смогли. Денис тут же заказал себе одну, и я тоже решил, что гулять голодным до конца дня мне не очень хочется. Как говорится, работа работой, а обед по расписанию. По крайней мере, может, это поможет лучше думать. Я начал делать заказ, и ко мне тут же прибилась Лиза. «Алмазов, купи и мне, пожалуйста. Я потом отдам. А у тебя денег нет, что ли?» «Мне-то несложно купить, просто она вроде не бедная дочь богатого отца». «Нет, зарплата еще не скоро, а отец лишил меня карманных денег из-за...» Девушка замялась и начала судорожно приглаживать волосы. «В общем, лишил меня воздуха. Что ты хочешь? Выбирай», — тяжело вздохнул я. Глаза Лизы заблестели, и она взяла себе две шавермы, картошку, соус и какой-то напиток. «Вот это я понимаю аппетит. У меня, кажется, даже глаза округлились. Спасибо. Ты правда все это съешь?» — еле вымолвил я, глядя в светящиеся от счастья блюдца. «А то ж, это я так, перекусить взяла». Я невольно посмотрел на ее талию, которая никак не совмещалась в моей голове с ее аппетитом. «А куда еда-то девается?» Правда, ей мой взгляд, судя по всему, не очень понравился, и она, надув щеки, отвернулась. «Ну да, так лучше, в пятую точку еда тоже не откладывается». Что ж, забрав свой заказ, мы отправились дальше. Время уже было ближе к вечеру, а значит, рабочий день скоро должен был бы, по идее, закончиться, но, Судя по всему, не для этой работы. Эх, интересно, как там мама? Надеюсь, тот врач ее не бросил и поддерживает. У меня внезапно разболелась голова, и я увидел еще воспоминания. Я схватился за голову, а еда просто выпала из рук на землю. В памяти промелькнули картинки того, что видел Андрей, а именно Ксению Елагину недалеко от клуба под луной. Показалось только то, что она стояла около фонарного столба и просто курила, за кем-то наблюдая. И что мне делать с этой информацией? Андрей, ты в порядке? Ко мне подбежала Лиза с картошкой в зубах. Да, я уперся руками в колени и попытался разогнуться. Это было слишком внезапно и слишком больно, будто камнем по голове ударили. Что случилось? Продолжала говорить она, только каждый издаваемый ей звук отдавался пульсацией прямо в виски. Ничего, просто перетрудился, я попытался улыбнуться, но у меня, судя по всему, это не очень получилось, потому как девушка, увидев мое лицо, сразу отпрянула, и картофелина выпала из ее рта. Наконец мне удалось выпрямиться, и мы отправились дальше, только голова продолжала гудеть без остановки, а я шел, пошатываясь из стороны в сторону. Зайти в клуб сразу нам не дал охранник, который остановил нас на входе. Он просто вытянул руку вперед перед нами и сделал шаг в сторону двери, закрывая проход. Что не так? Мы пришли расслабиться, доставать сразу удостоверение мне не хотелось. Видел в фильмах, что иногда детективы прикидываются обычными людьми, чтобы побольше разузнать от посетителей и работников. Не думаю, что кто-то захочет говорить с лицами при исполнении. «Рожи мне ваши не нравятся», — грубо произнес тот. «Ты чё, совсем охамел, тумбочка?» Лиза, на губах которой был еще соус от еды, резко выскочила из-за моей спины и начала орать на охранника. «Мда, у нас явно будут проблемы. Значит, нормальный диалог, не наше кредо», — уяснил. Охранник ухмыльнулся и полез за дубинкой. «Погодите, погодите, давайте нормально поговорим. Что именно вам не нравится? Кажется, меня уже не слышали». Лиза полезла в драку, достав небольшой нож из кармана. «Ну, вашу ж мать, а девка-то огонь», — сказал улыбающийся Самойлов, смотрящий на то, как Лиза пинает охранника. «Ага, кто этот огонь тушить только будет?» К нашему счастью или охранника, их остановило то, что из клуба только что выкинули какого-то мужика, который громко возмущался и угрожал им расправой. Пока охрана отвлеклась на него, я взял Лизу за руку, и мы втроем тихо прошмыгнули внутрь, обходя огромных амбалов, что пинали бедолагу прямо на земле. Пройдясь немного внутри, мы стали осматриваться. «А во, у этих падших женщин есть даже свой кодекс чести», — произнесла Лиза, доставая толстую книгу из уголка потребителя. «И правда, не думал, что тут и такое есть. Ага, что-то между Прайсом и Библией. Я бы на твоем месте ее не трогал», — произнес Самойлов, усмехнувшись, и та сразу же положила ее обратно, отряхивая руки. Мы подошли к бару, где была возможность узнать больше всего сплетен. Глава 5. Оплаченный вечер. Бармен ловко управлял шейкером, взбивая коктейли и выслушивая историю дамочки, сидящей за барной стойкой. Мы же решили присесть рядом и заказать выпить. Правда, перед тем как заказать, Лиза посмотрела на меня щенячьим взглядом, и я понял, что плачу я. Надеюсь, она не пьет столько, сколько ест. Вот за что мне это. Мы выпили по стакану, прислушиваясь к разговору. «Ты думаешь, я сама не способна зарабатывать себе на жизнь?» «Конечно, думаешь. Все так думают», — рассуждала рядом сидящая женщина. Бармен лишь смотрел на нее и периодически кивал, стараясь молча поддерживать разговор. «Мой отец постоянно твердит, что я бестолковая и только деньги трачу, что мне замуж выйти пора, чтобы честь семьи не посрамить. Но я ищу мужа, ищу. Сама хочу нормального мужика, а из-за этого скандала все дворяне по домам попрятались. Теперь в этих сраных кабаках обычные простолюдины сидят». Она взяла стакан со стойки и махом осушила его. Выдыхая, девушка поставила его обратно, ударяя дном о столешницу. «Вот они все убийцу ищут и найти не могут, а я уверена, что это рук дело его жены и сына графа Пашинина. У них-то явно есть мотив. А вот теперь эта дамочка нас заинтересовала». Мы все втроем обернулись в ее сторону. «С чего вы это решили?» — влезла Лиза. «Да как с чего? Неужели вы и правда не видите, то как он на нее смотрит? Да он ее глазами раздевает. Оно и понятно, статная, молодая женщина. Я думаю». Женщина наклонилась в нашу сторону, подставив руку ко рту, и продолжила. Они оба скооперировались и избавились от соперника. А есть какое-то подтверждение вашим словам, девушка? Все же очевидно. Готова поспорить, что через неделю эти двое будут уже вместе ломать кровать в спальне Орловского. Да-да, удобно же, от муженька избавились, и жена получила бизнес, а еще теперь вдобавок и свободна. Тем более я слышала как-то, что муж ее бил. Женщина выпрямилась и обратилась к бармену. Ты, как там тебя, налей еще, я в печали. Только у Самойлова появилась улыбка на лице, которая не предвещала ничего хорошего, как я его сорвал со стула, и мы отошли. И какой у нас план дальше? Тихо произнесла Лиза. Снять девочек на ночь, воскликнул Денис и словил осуждающий взгляд от нас с Лизой. Ты можешь не яйцами думать, произнесла Лиза и еле сдержала руку, чтобы не вломить ему. Вот это выдержка, вот это я понимаю. Хотя я на самом деле для профилактики вломил бы, мне он все равно не очень нравится. Это план, дорогая моя, произнес Самойлов, проводя рукой по ее лицу. Девушку аж передернуло. Каждый из нас снимает по человечку и проводим приватный допрос. Секс – это не допрос. У всех свои методы разговорить. Он пожал плечами и пошел к администратору. В целом и правда похоже на план. Я отправился за Самойловым. Хоть идея мне и не очень нравилась, но пока это наш единственный план. По-другому к этим людям не подобраться. Да вы сдурели что ли, Лиза? Топнув ногой, сорвалась с места и побежала за нами. Не найдете нам троим компанию? Произнес Самойлов, подмигивая женщине в возрасте, которая являлась администратором данного клуба. Та осмотрела нас и улыбнулась, явно оценивала, есть ли у нас деньги, не иначе. «Вас интересуют девочки или мальчики?» «Я думаю, это очевидно», – произнес Денис. «Хорошо, две девушки и один парень. Крупного телосложения или нет?» «Нет. В возрасте или молодые?» «Молодые. Тут настолько большой выбор», – прошептала Лиза, вжав голову в шею. По ней было видно, насколько неловко она себя чувствует, хоть и пыталась держаться уверенней, хотя у бедной девушки даже руки затряслись. «Не знаю», — ответил я, — «важен ли цвет кожи, светленьких, пожалуйста, блондинки, брюнетки, рыжие, экзотические цвета волос, я точно хочу блондинку», — сказал Денис, и они вместе с женщиной посмотрели на нас, мы лишь замахали головами. «Понятно, вам дам что свободно. Вас интересуют карлики или нет?» «Нет. Есть особые пожелания?» «Это какие?» «Не выдержав», спросила Лиза. «Возможно, вы любите небольшие ранки на коже, или вам важны какие-то особенности фигуры. Может, нашим ребятам нужно переодеться в какую-то профессию для ролевых игр. В зависимости от ваших желаний, зависит стоимость. А бить можно?» У Лизы сверкнули глаза, и мне стало немного не по себе. Жаль парня, что окажется заперт с ней в одной комнате. Хм, женщина задумалась, да, но это будет плюс 20% от стоимости. Идет, воскликнула она, а потом снова посмотрела на меня. Нет, не идет, хотел ответить я, но промолчал. Почему именно я это оплачиваю, а не Денис? Мы ведь даже не женаты, чтобы я платил за ее каждое хочу. Хорошо, ваши комнаты 5, 6, 7, пожалуйста. «Проходите вот туда», — администратор указала пальцем и выдала нам номерки, которые надо повесить на дверь. Только Самойлов начал открывать дверь, как Лиза кинула на него свой укоризненный взгляд, дополнив фразой, что если он ничего не узнает, она лично ему все оторвет. Денис только улыбнулся и, подмигнув ей, зашел в комнату, уже растягивая ремень на штанах. «Не знаю, как они, но я не планирую заниматься подобным с девушкой», в которой побывал уже весь город. Я зашел в розовую комнату, в которой повсюду валялись пушистые подушки и были расставлены свечи. Обстановочка была интимная, не поспоришь. Сев на шелковую простынь, я уставился на дверь. На стене с другой стороны висели всякие приблуды, которые сбивали меня с мыслей. В голове была только мысль о том, что я понятия не имею, что спрашивать у девушки и как это сделать невзначай. Хотя была одна мысль, но сработает она или нет, зависит исключительно от удачи. Просидев 15 минут, я никого так и не увидел, поэтому просто упал на кровать, глядя на зеркальный потолок. Еще большее извращение. Максимально безвкусно все обустроено. Хм, интересно, сколько прибыли они с этого получают. Может, стоило не бар пытаться открыть, а подобный клуб? Я думаю, мы заработали бы куда больше. Я не заметил, как в комнату вошла девушка с розовыми волосами, в одном только кружевном белье. Она тихо и медленно подошла ко мне и дотронулась до ширинки на брюках. Я от внезапности ее появления дернулся и начал садиться обратно. Девушка села мне на колени и прижалась грудью к моему телу. Одной рукой она проникла под рубашку, а второй хотела взяться за мое лицо, но я перехватил ее. «Подождите, я поговорить пришел. Мне нужно выполнить свою работу», — нежным голосом прошептала она и начала сползать вниз, потянув за собой молнию на штанах. «Я серьезно», — я убрал руки девушки от себя, и та отошла к стенке, где стоял проигрыватель, чтобы включить музыку, тихую и приятную, что не резало слух. «Я вас слушаю», — она провела руками по груди, оттягивая лямки, и начала медленно танцевать, снимая с себя кружевное белье. «Я брат одной из ваших девушек, Татьяны, если быть точным. Приехал из другого города и хотел найти ее. Знаю только то, что она работает здесь. Не знаешь, где она может быть?» «Да, это единственное, что мне пришло в голову. Но и это может же сработать, не так ли?» Девушка отбросила в сторону бюстгальтер и, сильно сжав свою грудь, застонала. «Вот к такому я не был готов». Сглотнув, я попытался отвлечься от нее на свои мысли. Как оказалось, лучшее средство – это вспомнить о трупе в морге. Она не говорила, что у нее есть брат. «Зачем ты ее ищешь?» «Я дальний родственник. Хотел забрать ее в наш дом. Она как-то рассказывала, что есть проблемы с деньгами в переписке, и мы с семьей решили, что можем приютить ее, чтобы та нашла работу и в целом обустроилась в жизни. Наши матери когда-то были близки, поэтому и хотели помочь». Девушка подошла к шесту, а мои глаза невольно последовали за ней. Закинув на него ногу, она провела рукой по внутренней части бедра и начала крутиться. «Раз ты здесь недавно, то, возможно, и не слышал, но ее убили 2 месяца назад». «Как убили?» Я попытался сделать максимально встревоженный голос и грустные глаза, но глядя на то, как эта девушка крутится на шесте и облизывает свои пухлые губы, это удавалось не очень хорошо. Я не знаю подробностей, но в ту ночь у нее было 3 клиента, какой-то граф, женщина и еще один мужчина. После 3-го ее нашли мертвой в соседней комнате. Хорошо, что Лиза не знает, что в ее комнате и был труп. Через секунду я услышал мужские крики и стук хлыста, а может и знает уже, а как она умерла. Кажется, что ей перерезали горло. Правда, нашли ее еще и без сердца. «Чудовищно», — произнесла девушка и раздвинула ноги, приседая, после чего медленно начала подниматься вверх по шесту. «И впрямь, а кто-нибудь расследовал это дело?» «Не знаю, я слышала только то, что они начали это делать, но быстро закрыли его. Таня была обычной девушкой, как мы все. Никто ради нас не станет поднимать шумиху. А ты помнишь лица тех, кто к ней заходил?» «Нет, у меня своих клиентов полно. Зачем мне запоминать тех, кто приходит к другим?» «А она не говорила, может, ее кто-то преследует, или кто-то угрожал?» «Ну, была пара недовольных клиентов, которых она отказалась принимать из-за личных каких-то причин. Такое у нас не возбраняется, если мы сможем отработать эти деньги вдвойне. Но такие клиенты есть у каждого из нас. А кто это был?» «Это секретная информация. Что я получу, если расскажу?» «А что ты хочешь?» Я невольно ухмыльнулся, и судя по всему, она приняла это как зеленый флаг на действие со мной. В целом она достаточно симпатичная, если бы не ее работа, я бы, может, и приударил за ней. Девушка опять подошла ко мне и, облизав губы, начала медленно расстегивать мою рубашку, садясь на коленки. Я тяжело вздохнул и вновь взял девушку за руки. «Ты что, из этих, что ли?» На ее лице появилась обида, и она слезла с меня. «А такой красавчик!» «Что? Я? Нет. Подожди тут!» Она хмыкнула и пошла к двери, скрывшись в коридоре, после чего у меня появилось очень плохое предчувствие. «Надеюсь, меня не изнасилуют каким-нибудь продолговатым предметом». Через несколько минут в комнату вошел какой-то мужик с плеткой в руках. Я почувствовал, как мои глаза округляются от недопонимания, и резко подскочил с кровати. Мужик ударил своей плеткой по двери и сорвал с себя одежду. «Твою ж мать!» Я выскочил из комнаты и забежал в приватную комнату Лизы. Та вовсю огромным резиновым F-битой била мужика по лицу, допрашивая его о погибшей девушке. Ну и методы, хотя с другой стороны. Ладно, пусть заодно и моего побьет. Она обернулась на меня вместе с этим мужиком, и в его глазах я увидел искреннюю мольбу о помощи. Вот уж не думал, что до такого может дойти. Правда, за мной в комнату вошел этот амбал в одних трусах и направил на меня свою плетку. Теперь их взгляд значил немного другое. «Лиза, идем». Я схватил ее за руку, и мужчина, которого она откровенно избивала, выдохнул. «Но я же не закончила, неважно». Мы вышли на задний двор, чтобы покурить. Я достал сигарету и затянулся. Все это время Лиза рассматривала меня и мою расстегнутую рубашку с ширинкой. Она как-то не по-доброму сощурила глаза, помотала головой и вздохнула. Я даже боюсь представить, что она могла подумать, увидев этого человека за моей спиной. «Ты гей?» – спросила она, глядя мне в глаза. «Не ну так то в лоб, кто уточняет вообще?» «Нет, конечно, у нас с той девушкой возникло небольшое недопонимание в процессе. Вот и все, в процессе говоришь, все вы одинаковые», – прошептала девушка. «Ты о чем?» Я увидел, куда направлены ее глаза и резко застегнул ширинку. «Не было ничего, ну-ну». Я выбросил сигарету, и мне на телефон пришло сообщение от Разумовского. «Жду вас по адресу. НАП, реки Фонтанки, Д-49А, через час. Ольга Лоповская готова поговорить по поводу пропажи браслета. Не опаздывайте». «Олег отписался», — произнес я, открывая дверь Лизе. «Что он хочет? Ждет нас через час в каком-то месте по делу с браслетом. Надо Самойлова забирать. И кто в его комнату пойдет?» Мы зашли внутрь и переглянулись. Ни я, ни Лиза видеть того, что там будет, не хотели. Я вздохнул и подошел к седьмой комнате, откуда доносились очень выразительные стоны. Только собрался постучать, как Лиза, судя по всему, не выдержала и с ноги открыла дверь. Приложив руку к лицу, я, конечно же, услышал крик девушки, что была под Денисом, и заодно то, как к нам бежит охрана. Ну да, решать все по-тихому зачем, мы же можем все разносить, мы же богатые. Мне же потом влетит по самое не хочу от отца, если узнает, где я был и что делал тут. А хотя что это меня беспокоит, я же могу делать что хочу. Правда, я на мгновение вспомнил его реакцию на пианино и разговор о репутации семьи. Нет, все-таки убьет, уходим, произнес я и сорвался в сторону черного выхода. Мы втроем выбежали на улицу и спрятались за домами чуть поодаль от клуба. Охрана дальше не побежала, поэтому нам повезло вполне удачно оторваться от них. Еле отдышавшись, я уперся рукой в стену здания и полез в карман за еще одной сигаретой. «Так скоро дело и до пачки в день дойдет. Вы не могли подождать еще немного?» – произнес Денис, поправляя рубашку и застегивая ремень на штанах, которые он по пути натягивал. «Разумовский ждет нас у актрисы, по второму делу». Денис закатил глаза и полез в телефон, чтобы вызвать такси. Он что-то еще повозмущался по поводу того, сколько денег отвалил за эту девчушку, и вроде успокоился. «Я просто напомню, мы информацию пришли узнавать, а не...» «Да знаю я», – перебил он меня. «Пока мы с Самойловым курили и ждали такси, Лиза что-то вносила в свои заметки». «Удалось узнать что-то?» – спросил я, заглядывая в блокнот. «Да, но предлагаю позже обсудить, в офисе». «Хорошо, я тоже кое-что узнал, но не знаю, насколько это полезная информация». Мы вдвоем посмотрели на Дениса, который в моменте втягивал в себя сигарету. Та просто сгорала на глазах. «Я тоже узнал информацию, отстаньте. И когда ты только успеваешь? Вот язва. А ну, повтори». Лиза убрала блокнот и приготовила кулаки. На лбу загорелся ее знак антимаги, как готовность к бою. Вот она правда все такими методами решает. Теперь понятно, почему ее отец в ярости и отправил работать сюда. Такую энергию действительно надо куда-то девать. Хочешь силами помириться? Да я тебя и без магии на лопатки уложу. Самойлов закатал рукава, а я просто отошел подальше. Хотят, пусть дерутся. Это не мое дело. Я отошел к дереву и присел на корточки. Сбоку от меня чуть ли не кубарем по земле катались эти двое, царапая и избивая друг друга. Я обратил внимание на девушку вдалеке, которая шла и постоянно оглядывалась. Она шла быстрым шагом, скрестив руки на груди, в каком-то длинном плаще. Правда, когда она в очередной раз повернула голову назад, чтобы осмотреться, я немного увидел ее лицо, и оно показалось мне очень знакомым. «Стоп, это что, Даша?» Только я хотел сорваться с места, чтобы побежать за сестрой и посмотреть, куда или от кого она так шла, как меня тут же перехватил Самойлов. «Машина приехала», — еле вымолвил он, глотая кровь, потекшую из носа. Лиза выглядела не лучше, растрепанные волосы и порванная футболка. Да их на месте линчуют за такой вид перед знаменитой актрисой. Хотя мне это и на руку на самом деле. С другой стороны, мне тоже попасть может. Ну вот что я сделал в прошлой своей жизни не так, за что мне досталось это. Мы сели в машину, в этот раз Денис принял пока единственное верное решение, сел вперед. Правда, меня чуть не раздела Лиза, которая говорила, что мой жакет ей куда нужнее. Конечно, давайте меня делать соучастником ваших игрищ. Глава 6. Гранатовый браслет. Мы приехали на место и, выйдя из машины, двинулись в сторону театра, где нас уже ждал Разумовский. Он махнул нам рукой, и мы все зашли в здание театра. Попросив подождать в фойе, Олег, судя по всему, отправился с кем-то договариваться о встрече. Лиза уткнулась в телефон, как, впрочем, и Самойлов. А мне стало интересно посмотреть афиши, что же в их театре показывают. «Голубиное озеро», «Горе от вина», «Девушка, попавшая под поезд». Понятно, старая классика, но с другим названием. Я бы сходил посмотреть, что они показывают. Походив еще туда-сюда и потупив стену, я наконец-то дождался Разумовского. Он подошел к нам и зачесал расческой волосы назад, после чего достал мятную конфету. К чему только готовится. А волосы-то с такой короткой стрижкой на месте остались. «Так, детишки, говорить я буду сам. Вы слушайте и записывайте», — договорил он, а потом обратил внимание на внешний вид Лизы и Дениса. «Вы совсем охренели в таком виде сюда приходить? Что вы вообще делали?» Я просто не смог скрыть улыбку и хихикнул себе в кулак. А вот эти двое отвели взгляд, споткнулись по пути и с асфальтом целовались, буркнула Лиза. «Вдвоем споткнулись, вы меня за идиота держите?» Он уж было начал переходить на высокие тона, но мимо проходящий охранник шикнул на него, и тот притих. «Вы два недоразумения, остаетесь тут. Алмазов, за мной». Я перехватил блокнот из рук Лизы и побежал вслед за Олегом. Ну вот, чем больше он будет ими недоволен, тем лучше. Мы подошли к помещению с золотой табличкой на двери, где было написано «Принцесса Ольга». Судя по всему, это и есть та самая актриса. Из помещения вышел низкий мужчина, больше похожий на пуфик для ног, нежели на человека, и начал читать нам лекцию о правилах поведения. Мол, не забудьте поздороваться, актрису руками не трогать, магию не использовать и подобную срань, добавив, что на все про все у нас 15 минут. Будто это нам нужно, искать ее драгоценности. Мы вошли внутрь, и перед нами предстала кроткая, красивая женщина с золотой косой и такого же цвета глазами. Она была одета, судя по всему, в сценический наряд. На ней было пышное изумрудное платье и черные сетчатые перчатки. Девушка улыбнулась тонкими, как ниточки, губами и предложила нам присесть. Сев на диван, я приготовился записывать за Разумовским. Тот, подмигнув женщине и улыбнувшись, наконец начал задавать вопросы. «Скажите, когда вы видели браслет последний раз?» «Две недели назад. Он был на мне во время выступления. Потом я зашла сюда, в гримерку, и, переодевшись, убрала его в эту шкатулку». Она показала пальцем на скорее ларец, стоящий на туалетном столике. «Мне нужно было срочно отойти, так как меня вызвал директор, и когда я вернулась, его уже не было. У вас были завистники или недоброжелатели? Их много, в такой работе у меня нет друзей. Каждый желает занять мое место. Вы можете написать список таких людей?» Она кивнула, и я передал ей блокнот. Девушка аккуратно записывала имена красивым круглым почерком, после чего вернула его мне. Заглянув мне в глаза, она почему-то смутилась и поправила локон, выбившийся из прически. «Хорошо, у вас есть предположение, кто из них мог это сделать?» «Нет, не хочу клеветать на своих коллег. Все же я верю в то, что никто из них на такое не способен. Вы уверены?» «Правда». Девушка замялась и начала перебирать длинными тонкими пальцами платье. «Одна женщина настолько хочет занять мое место, что однажды пыталась меня отравить и подсыпала гвозди в обувь». «Кто это?» «Елена Суворова. Мы пришли сюда вместе, но из-за недостатков в ее фигуре она не могла играть некоторых персонажей. А я быстро понравилась публике, и меня сделали принцессой этого театра. Неужели женщины способны на такие низкие способы избавиться от соперницы? Даже не знаю, что из этого безобиднее. Гвозди или яд? Это и правда пугает. Если она до сих пор работает с такими коллегами, то у нее должны быть стальные нервы, не иначе. Когда вы уходили, вы запирали дверь. Кажется, что да. Точно, да. Кто-то еще имеет доступ к вашей гримерке. По идее, только я и мой менеджер, Евгений. Вы его встретили перед тем, как зайти сюда. А Евгений мог так поступить, как вы думаете? У него, конечно, скверный характер, но я не думаю, что он мог бы украсть браслет. За мои успехи он, как менеджер, получает достаточно денег на безбедную жизнь. Я думаю, что ему это ни к чему. Как интересно за ней наблюдать. Все это время я не отводил взгляд от девушки, пытаясь понять, врет она или нет. Да, видно, что она немного взволнована, но, кажется, говорит правду. Она так хорошо относится к тем, с кем работает. Ни одного плохого слова в адрес коллег, да и ведет себя достаточно тихо, в отличие от той графини. Хорошо, какая ценность у данного браслета? Сам по себе он стоит не очень дорого, как мне кажется. Он достался мне от бабушки и дорог как память. Поэтому я и не понимаю, зачем его украли. К сожалению, узнав о его пропаже, у меня поднялась температура и стала мутить. Я с трудом сыграла свою роль, отчего получила предупреждение от директора. Сейчас вроде полегче, но все же я хотела бы его найти. А не успел Разумовский продолжить, как в помещение вошел тот самый Евгений. Скорчив недовольное лицо, он начал топать ногой и показывать нам на выход. Девушка от этого погрустнела и опустила глаза. Кажется, подобное происходит нередко, и ей это совсем не нравится. Неужели здесь настолько серьезные правила? Извините, а у вас есть камеры здесь или в коридоре? Здесь нет, так как это место, где я переодеваюсь и могу передохнуть после тяжелого спектакля. А в коридоре должны быть. Поняли вас. Спасибо за информацию. Выйдя в коридор, я начал смотреть на стены и потолок в поисках камер видеонаблюдения. Есть три камеры. Одна направлена на этот коридор, две другие – на соседние. Олег Родионович, а мы можем посмотреть камеры видеонаблюдения? Ты думаешь, они их не смотрели? Не знаю, но я заметил, что в гримерке Ольги тоже есть камера. Как есть камера? Быть не может. Она спрятана на шкафу в углу и, кажется, вполне себе может видеть всю комнату. Ты уверен? Не целиком, но я думаю, проверить стоит. В любом случае, мне кажется, что нам надо их посмотреть. Пойдем в фойе тогда. Подождешь меня там, а я пока переговорю с охраной. Надеюсь, они нам не откажут. Без проблем. Я вышел обратно к ребятам, а Разумовский ушел в комнату охраны. На удивление, они даже не подрались, стояли, как наказанные дети, по разным углам и смотрели в телефоны. Лиза, увидев меня, сразу подбежала, пытаясь уточнить, что мы выяснили. Я протянул ей блокнот и коротко рассказал результаты допроса. Девушка просто кивала головой, впитывая информацию, после чего она начала делать дополнительные пометки в своем блокноте. Через несколько минут из-за угла вышел Олег и позвал меня в комнату охраны. Перед нами предстало большое количество мониторов, на которых камеры были разбиты по 4 штуки. Как я и думал, в комнате принцессы театра тоже есть камера. Интересно, а охрана знает, что это незаконно. Пока мужчина искал записи двухнедельной давности, я написал Разумовскому сообщение на телефон. Надо как-то отвлечь его и скачать записи из комнаты Ольги. Есть идея, как это сделать? Получил я в ответ: да. После чего я отправил сообщение Самойлову: когда подам сигнал, сможешь незаметно отвлечь охранника. Как и зачем? Нам нужна одна запись с камер видеонаблюдения. Как, не знаю, придумай сам. Ок. Он все-таки нашел запись и показал нам крупным планом этот коридор. Примерно в 20:01 Ольга вышла из помещения и направилась влево, судя по всему, как раз для того, чтобы поговорить с руководителем. Дверь перед этим она и правда заперла на ключ. В 20:02, когда она скрылась за поворотом коридора, кто-то вошел. По камере не было видно лица, но телосложение больше похоже на женское. Может, как раз женщина, что ее недолюбливает. Мы попросили скинуть это видео нам на флешку, которую протянул Разумовский, и охранник начал его переносить. В этот момент я отписался Самойлову, чтобы он начинал операцию по отвлечению. Через несколько секунд за дверью послышался взрыв, и охранник сразу же выбежал, крича, чтобы мы ничего не трогали. Вот это я понимаю, радикал. Просил ведь просто отвлечь. Я сел за компьютер и начал скачивать видео со второй камеры, установленной в комнате Ольги. Помимо того, чтобы его скачать, надо было еще и спрятать подальше. Правда, за дверью уже послышались шаги в нашу сторону, и нервничать стал Олег, который смотрел на зависшие 99% на мониторе. Вот же, он выскочил из кабинета и, судя по всему, чем-то заговорил охранника. Видео успешно скопировалось на флешку, и я успел перенести его в другую папку. Только встал со стула и достал телефон, как в комнату вошли эти двое. Разумовский выдохнул, посмотрев на подмигивающего меня, и вновь оказался за охранником. Нам благополучно скопировали запись видеонаблюдения с 7-й камеры, что была в коридоре, и передали флешку. Улыбнувшись друг другу, мы тихонько хлопнули по ладошкам и вышли в фойе, где ожидали увидеть Лизу и Дениса, но их здесь не оказалось. Неужели натворили какой-то фигни и пришлось бежать? Нашли их как раз-таки на улице за машиной Олега, когда Лиза нещадно избивала Дениса. Что же, и это команда по спасению жизней. Отлично, лучше увольте. Вы чем тут занимаетесь? Олег разнял их обоих, хватаясь за футболки и оттаскивая друг от друга, как котят за шкирку. Этот идиот не придумал ничего лучше, как магией клумбу подорвать. Хорошо хоть клумбу, я думал, в театре произошел взрыв. На выдохе произнес я и словил осуждающий взгляд девушки. Вы что там делали вообще? Вырвалось у Лизы, когда она убирала руку Олега со своей одежды. Запись с камер переносили. Помнишь, я говорил, Ольга думает, что у нее в комнате нет камеры. Но, как я и ожидал, мы нашли записи с этой самой камеры в компьютере. Ты часом не извращенец? Причем здесь это? Я перенес только ту, которая по времени схожа со временем кражи браслета. Если кто узнает, нас всех троих вздернут. Недовольно буркнула девушка и достала из сумки недоеденную шаверму. То есть она решила прямо сейчас взять и поесть? Поражаюсь ей. Ты меньше болтай об этом, произнес Денис и достал сигарету. А вам не приходило в голову вообще, что там тоже могут быть камеры, и он может посмотреть, что вы тут делали? Ну, это проблемы нас будущих, а мы сегодняшние должны раскрыть дело. Правда, кажется, вопрос Лизы задел Разумовского до глубины души, потому что большой и серьезный дядька как-то приуныл. Время рабочее уже давно закончилось, поэтому Олег просто сел в машину и поехал куда-то в закат, а мы решили добраться до офиса. Хотелось все обсудить и еще раз посмотреть записи. Взяв по чашечке бесплатного кофе из автомата, мы зашли в помещение и сели за мой стол. Я вставил флешку в компьютер и открыл видео с камер наблюдения. Первым мы посмотрели видео из коридора. Ребята подтвердили мои мысли о том, что это, скорее всего, женщина, хоть на ней и был длинный плащ с натянутым капюшоном. Мы пересмотрели видео раз пять, наверное, пытаясь заметить какие-нибудь новые детали. Отчасти это помогло, мы обратили внимание на походку. Человек двигался мелкими шагами, на худые длинные руки, потянувшиеся к дверной ручке, и использование ключа, что и помогло отпереть дверь. «Давай теперь посмотрим вторую запись», – произнесла Лиза, чавкая мне в ухо каким-то печеньем. Я включил второе видео, и мы, немного перемотав на нужное нам время, начали ждать. Ольга сняла браслет с руки и начала протирать его салфеткой. После взяла телефон и ответила на поступивший звонок. Убрав украшение в шкатулку, она взяла ключ со стола и вышла в коридор. Через минуту дверь открылась, и в нее вошла данная личность в капюшоне. Она осмотрела комнату, достала браслет из шкатулки и убрала к себе в карман штанов. Сразу эта женщина уходить не стала, она еще порылась в ящичках стола, и, когда она потянулась за одним из них, мы заметили часы на ее руке. Но толком разглядеть на камере, как они выглядят, у нас не получилось. Выключив видео, я слегка откинулся на кресле, а Лиза продолжала чавкать и хлюпать мне в ухо. Это уже порядком раздражало. «И что думаете, у этого человека есть часы?» — сказала девушка, и изо рта пролилось немного кофе. «Ну кто говорит с жидкостью во рту? Где хоть какая-то воспитанность? У больше половины населения есть часы», — произнес Самойлов и пошел за свой стол. «Давайте подумаем, что у нас есть». Я потянулся к серьге и начал вспоминать все, что произошло за данный день. Надо бы это как-то коротко резюмировать. Ну, если по браслету, то, как ты записал, мы не знаем его истинную ценность. Ключ от двери Ольги имеют только она и некий менеджер Евгений, но кто-то проник в ее комнату, отпирая дверь ключом. Возможно, этот Евгений тут все-таки замешан. Этот кто-то, скорее всего, женщина с худощавыми руками и часами на запястье. У Ольги есть враги, и главное наша подозреваемая – Елена Суворова. Можем начать с нее, заодно и с Евгением поговорить, на одном дыхании выговорила Лиза. А что насчет дела с мусорщиком? Уточнил Самойлов, глядя в потолок. Тут еще интереснее, тихо произнес я. Мы не знаем пол мусорщика, знаем только то, что он убил одну из жриц любви, графа Орловского, который ее посещал, и еще какую-то девушку. Дополнительно та дамочка, которая была у меня в комнате, сказала, что у Татьяны были недовольные клиенты, которые ей угрожали. Надо как-то разузнать о них. Плюс, я думаю, нам надо дополнительно узнать личность второй девушки. Ко всему, не забываем о жене Орловского, которая получит бизнес мужа. Есть еще Антон Пашинин, который был с ним не в ладах. А вы, кстати, что выяснили в клубе? Я знаю одного из мужчин, что ходил к Татьяне. Этот проститут рассказал мне полезную информацию. И какую же? Я вспомнил, как она его избивала по лицу, и в целом подумал, что я бы тоже ей все сказал под таким натиском. Ни в чем его не виню. 0% осуждения просто. Им был городовой Василий Петрович. Он холост и часто любит развлекаться в подобных местах. Больше информации выудить не удалось. Это уже что-то, на выдохе произнес я. А ты, Денис, что узнал? Тот почесал голову, пытаясь вспомнить хоть что-то. Через несколько секунд он наконец выдал. Мне удалось узнать, что у них не так давно написала заявление на увольнение еще одна девушка. После того, как она ушла, ее больше никто не видел. Мальва, прозвище девушки, что была со мной, заходила к ней домой как-то передать вещи, но ей никто не открыл дверь. Она пыталась ей дозвониться, но и трубку та не взяла. Как думаете, это может быть вторая убитая девушка? Имеет место быть. Ладно, предлагаю на сегодня расходиться, а в понедельник расскажем Разумовскому и посмотрим, что он нам ответит. Впереди ждали два выходных дня, и мы с трудом, разбредаясь по сторонам, отправились домой. Надо будет еще почитать о своих силах и как они вообще используются. Может, в старых тетрадках Андрея что-то найдется. В любом случае, сейчас я хочу только спать. Так как сил идти у меня уже не было, я просто вызвал такси и доехал до дома, где в фойе стояла бабушка, сетуя по поводу разбитого пианино. Ну, вернее, как, она была в ярости. Глава 7. Знакомство с бабулей. «Аксинья Васильевна, будьте милосердны», — кричала одна из служанок, за которой гонялся ядовитый плющ по коридорам. Она ловко уворачивалась от его ударов, но бедная девушка не смогла вписаться в поворот, из-за чего растение настигло ее очень быстро. «Мама, успокойтесь, отцу тоже досталось». Его в моменте хлестал какой-то цветок в виде лозы, и, судя по звукам, делал он это очень смачно. Я провел глазами по дому и увидел посреди фойе женщину пожилого возраста с седыми волосами, убранными в аккуратный конский хвост. На ней был надет строгий зеленый пиджак и того же цвета юбка. Рядом с ногами стоял приоткрытый саквояж. Он был битком набит медицинскими приблудами, буквально вываливающимися наружу. Хоть бабушка и была в возрасте, но это выдавало лишь седина, ведь ее кожа была почти без старческих морщин, скорее похожа на женщину лет 40, нежели 70. Глаза сияли магией зеленого цвета, а махающими в разные стороны руками, на пальцах которых было бесчисленное количество перстней, женщина призывала растения. Они пролезали через приоткрытые окна и двери, вставали из горшков, наказывая абсолютно всех находящихся в поместье. «Кажется, я не вовремя зашел. Да, пожалуй, лучше уйти, пока не поздно». Я хотел развернуться, но мои ноги стало обвивать одно из растений, что подобно змее вползало в поместье из сада, и уже через секунду у меня случился поцелуй с деревянным паркетом. Растение протащило меня до бабули и подвесило перед ней вверх ногами. «Андрей», — произнесла Аксинья Васильевна и с широко открытыми глазами щелкнула пальцами, после чего все растения вернулись на свои места. Только вот я, конечно же, головой вниз, полетел на пол. «Ай, да, бабушка, мне передали письмо, что ты чуть не умер. А ну-ка дай посмотрю». Женщина села на корточки и, взявшись за мое лицо, начала осматривать. Она быстро достала из своей сумки небольшой фонарик, которым посветила мне в глаза. «Вроде в порядке. Все хорошо, я просто немного памяти потерял, вот и все». Она нахмурилась и начала вертеть на пальце один из перстней. Еще немного оглядевшись по сторонам, я увидел побитых, как собак, слуг и такого же отца. Он еле держался на ногах, облокачиваясь на стену и пытаясь отдышаться. «Неужели убегать пытался?» «Мама, вы перегнули», — произнес он, и глаза женщины вновь загорелись. «Лучше б молчал». Из горшка на комоде встала Венерина мухоловка и, быстро перебирая своими корнями, добралась до мужчины, начав его кусать за ногу. «Андрей, давай поговорим с тобой наедине», — сказала она и повела меня в гостиную, пока отца пыталась доесть плотоядное растение. И ведь сжечь он его не мог, это любимый цветок матери. «Да, скажи мне, что с тобой произошло?» «Ну, если говорить из того, что я помню, то я шел по коридору второго этажа, споткнулся о оставленное на полу ведро и полетел вниз с лестницы. Очнулся уже в кровати в своей комнате. Женщина лишь смотрела на меня и кивала головой, после чего она потянулась в карман и достала оттуда какой-то бутылек. «Выпей это». произнесла она, протянув его мне. «Что это? Мое лекарство, для восстановления памяти. Я же не молодая и часто стала что-то забывать. Вот и сделала себе такое, чтобы сохранить в памяти все важные для меня вещи. Только ввиду возраста пить его надо раз в месяц, а тебе, думаю, хватит одного бутылька прямо сейчас». «Спасибо», заикнувшись, протянул я и взял бутылек. Вскрыв его, мне в нос ударил едкий запах трав. Я заткнул нос и выпил весь бутылек залпом. «Что именно ты не помнишь?» «Не могу сказать наверняка. Не скажу же я ей, что всю свою жизнь в этом теле толком не помню. А сам я в принципе не Андрей. Вдруг она меня лично убьет. Но я не узнал мать с отцом, когда очнулся, а потом вроде стало становиться легче. И еще, что еще, я не помню, как правильно использовать свою магию. А, это очень странно. Неужели просто рефлексы не срабатывают? Вы имеете в виду проникать в мозг человека, посмотрев ему в глаза? Да, нет, это работает, но я не совсем пока понимаю механику. И что я могу еще? Я устала после этой поездки, да и ты, вижу, тоже после работы. Твой отец сказал, куда тебя отдали? Олух, зайди завтра ко мне, помогу тебе с воспоминаниями. Невольно я улыбнулся, и бабушка улыбнулась мне в ответ. Что ж, с ней, кажется, у меня хорошие отношения. Это уже радует. Не хотелось бы иметь такого врага, как она. Хорошо, произнес я. Ладно, иди. Я поднялся в свою комнату и незамедлительно рухнул в кровать. Достав из кармана штанов телефон, я начал листать росток. Тяжелый день, безумный день. Пролежав так еще минут 30, я уснул с устройством в руках, которое благополучно упало мне на лицо, как только я отключился. Неприятно, больно, обидно. Утром меня разбудил отец, он думал, что мне нужно идти на работу, но я, сказав, что у меня выходной, попытался отмахнуться и перевернулся на другую сторону подушки. Этот жуткий тип, положив на мое тело обе руки, буквально свалил меня с кровати на пол. «Вставай, пойдем завтракать». «Да за что, я просто поспать хочу», протянул я, накрывая лицо подушкой, которая полетела вниз вместе со мной.